Глава 9. Полный набор. Все мы люди, все ошибаемся. И я не исключение. Но все же, глядя на не слишком радостную четверку второкурсников из трех парней и одной девушки, я испытывал странные ощущения. Я ожидал возмущения, особенно со стороны отстраненного капитана. Готовился к взрыву, вызову. Но взрыва не последовало. Особой радости на лице бывшего капитана не было, но и злости в его глазах я не увидел. В целом казалось, что он даже доволен тем фактом, что с него сняли груз ответственности. «На этом все. Можете заниматься своими делами», — распорядился наставник Талдакар, распуская четверку. «Бездельники», — тихо проворчал он, когда мы отошли чуть дальше от палатки второго курса. «Наставник?» – непонимающе протянул я. Происходило что-то странное. Как-то не так я себе это представлял. Думал, что за место капитана придется бороться, а то и биться. «Удивлен?» – старый паладин сразу же угадал причину моего замешательства. «В прошлом году нас не просто разгромили, а раздавили», – поморщился он, сжав и разжав кулаки. «Многие от этого так и не оправились». Поражение команды было и его личным поражением. Многократный чемпион не какого-то академического, а императорского турнира оказался поразительно неудачлив в воспитании новых чемпионов. Команда Академии Тербоза под его руководством не хватало звезд с небес. Более того, числилась слабейшей, что не могло не бить по самолюбию этого не слишком амбициозного, но гордого человека. «Они неплохие пилоты, но отвратительная команда. И они боятся новых поражений. А значит, поражения неизбежны», — грустно подытожил он. «Даже немного обидно. Я готовился, строил хитрые планы, как доказать преимущество моего капитанства. А никаких особых доказательств и не нужно. Достаточно желания победить». Оказывается, это не так мало, как может показаться на первый взгляд. «Третий курс такой же?» – с опаской уточнил я. «Если ответ будет положительным, то часть планов придется менять и подтягивать еще двух первокурсников. А время-то идет. Сагара, Дею и Амиту я почти месяц гоняю, но с новичками придется начинать с самого начала. Разве что моего соседа Конна подтянуть». Он на нескольких последних занятиях присутствовал, а Дея отдала ему свою часть листков со стратагемами. На память она никогда не жаловалась и быстро все заучила. Но Кон слабоват как пилот. Синхронизация чуть выше базового порога. «Нет», — обрадовал меня Талдакар, — «но их всего двое, так что никакого выбора у тебя не будет». «Двое? Странно. Числиться членом команды Академии выгодно, даже если ты просто просидел все 3 года на скамейке запасного состава. Да и тренировки на прикрепленных к тебе мехах никто не отменял. А они эффективнее, чем таковые же с общей толпой, когда в лучшем случае 10 человек на одну машину. Или я смотрю на все со своей простолюдинской колокольни, и родовитым этот статус не так важен». Вон Константина никто в команду не гнал. Более того, ему просто запретили подавать в нее заявление. Но Талдакар пояснять ничего не стал, просто сделал знак рукой следовать за ним. В этот раз дорога, утрамбованная ногами мехов до состояния сделанных не без помощи магов земли императорских шоссе, привела нас к ремонтным боксам. Их легко угадать по мулам, похожим на мосты и четырехпорным кранам, служившим для фиксации мехов в вертикальном положении. 3 крана стояли пустыми, но в четвертом рядышком висела парочка драконов. Только не красных, а зеленых. Этих мехов легко узнать по клиновидному корпусу. Но от своих красных собратьев они мало чем отличаются. Все та же попытка скрестить ежа с ужом, превратить легкого оруженосца в рыцаря. Но более удачная. Стоит это признать. Зеленые драконы – 3-е поколение и лишены детских болезней своих красных предшественников, которые относятся ко 2-му поколению. Центровка тоже слегка нарушена, но не так сильно. Даже удивительно, что в Академии Тирбоза есть машины такого типа. Я думал, в нашу Академию только всякий устаревший хлам сплавляют. Мехи третьего поколения – основа рыцарских копий. Особенно, если речь идет об оруженосцах. Те же бунтари – вообще второе поколение, но все еще активно используются. Самое последнее поколение мехов – четвертое. Но модели, которые к нему относят, можно пересчитать по пальцам одной руки. А из оруженосцев к таковым можно отнести разве что будущих молний рода Фрид. Даже големы, которых планирует выпускать почтенный Загим, скорее относятся к третьему поколению, чем к четвертому. Впрочем, все это деление на поколения весьма условно, а местами спорно. Из разряда «что будет, если в чистом поле лоб в лоб столкнутся две машины с одинаковыми по опыту и уровню синхронизации пилотами?» В реальности подобные схватки даже на турнирах случаются довольно редко. Обычно обслуживанием мехов занимается целый сонм технического персонала. Но в боксе никого не было. Вернее, поначалу я просто никого не заметил. И только подойдя ближе к одному из драконов, засек за широкой ногой меха какое-то движение. Две фигуры, хотя нам с мастером-наставником удалось оценить только их заднюю часть, азартно копались в правой ноге дракона. Фигуры принадлежали явно представительницам прекрасного пола, что добавляло картине некоторой пикантности. Но с головой забравшимся в ногу дракона и занятым делом девушкам было на это наплевать. «Кто-то пришел», — сообщил из-за ноги первый голос. «Да», — вторил ему второй. «Отлично! Эй, там! Шестигранный ключ на 30 дай! В ящике с зипом лежит!» Взяв из ящика с инструментами, похожий на ломик, ключ, мастер-наставник невозмутимо протянул его погруженным в работу девушкам, вложив прямо в руку одной из них. «Спасибо», — отозвался голос. В ноге голема раздался скрежет, что-то звякнуло, а затем зашипело и забулькало. «Масло течет. Дерьмо!» Одна из девушек, та, что была пониже, подняла безопасную керосиновую лампу с отражателями и поднесла ее поближе к ноге, что-то высматривая в глубине. «Так я и думала. Гидравлический демпфер ступни пошел по...» Внушительно кашлянул мастер-наставник, не дав ей закончить фразу. Из-за ноги выглянула рослая брюнетка, что была выше меня на целую голову. Увидев мастера-наставника, она потеребила за плечо подругу. «А, да что тебе?» Из недр меха высунулась еще одна голова, тоже брюнетистая, но в слегка заляпанной маслом косынке, почти полностью скрывшей волосы. «Мастер-наставник?» «Опять големов ломаете!» По-отцовски пожурил девушек Талдакар и повернулся ко мне. «Знакомься с этими двумя наказаниями. Паш Мира Роклот Савитер и Паш Шилин Лаврия Савитер». Судя по двойным фамилиям, судьба свела меня с очередными Ариста, представительницами речной марки. Хотя чего я ожидал? «Они и войдут в команду. Мира, Шилин!» К девушкам наставник обратился по имени. Случай редкий, практически уникальный. «Это наш новый капитан команды, Паш Гарнвельк», указал он на меня. «Да, тот самый награжденный герой. Гроза бандитов и варгаров. А теперь еще и ликанов». Если про бандитов и варгаров наставник Талдакар упомянул с легкой усмешкой, то замечание про ликанов больше походило на скрытую, но уважительную похвальбу. Может, я ослышался? Принимаю фантазии за реальность? Да по-любому так и есть. «А как же Дивор?» – настороженно уточнила Шилин. При ближайшем рассмотрении она оказалась еще выше, чем мне показалось на первый взгляд. Если и дальше продолжит расти такими темпами, то в некоторых моделях мехов ей придется сложно. «Я его отстранил, как и всех второкурсников», — сообщил наставник Талдакар. Даже ему приходилось смотреть на Шилин снизу вверх. «Основу составит первый курс?» — подала голос Мира. В ее вопросе не было пренебрежения, скорее опаска и легкое удивление таким странным решением наставника, но и только. «Сегодня первокурсники, завтра второкурсники, послезавтра выпускники. Вам ли не знать? Паш Вельк сможет вас приятно удивить. Все лучше, чем те слабаки со второго курса. Одно поражение они наложили в штанишки. Презрительно поморщилась Мира. Лезть за словом в карман она явно не привыкла. И присутствие наставника ее ничуть не смущало. Они и на тренировки ходят, словно наказание отбывают. Ладно, знакомьтесь. Паш Вельк введет вас в дело. Посчитав свою миссию выполненной, мастер-наставник поспешил уйти. Очередная проверка. Хочет посмотреть, как я справлюсь с двумя новыми подопечными, которые несколько старше меня по возрасту. А как же, выпускники третьего курса, считай, оруженосцы. Турнир фактически станет для них окончанием академии. И тут я, щегол-первокурсник, который должен ими командовать. Шилин и Мирра многозначительно переглянулись и стали медленно меня обступать, словно хищные звери. «Паш Вельк, а ты в ремонте големов что-нибудь понимаешь? Не поможешь двум хрупким девушкам?» Хлопанье ресничками со стороны Шилин было бы даже милым. Не возвышайся она надо мной, словно корабельная мачта. «Это кто тут хрупкий, хотелось бы мне узнать. Она не только выше меня, но и в плечах чуть шире. И это с учетом того, что в последние месяцы я порядком набрал мышечной массы». «Да, да, нам очень нужна помощь. Так сказать, крепкое мужское плечо», — подтвердила Мира, на всякий случай заходя мне чуть за спину. «Видимо, чтобы не удрал. Если они так всех в оборот брали, то неудивительно, что от третьего курса никто в команду не рвется». «Нет, но почему меня так часто пытаются взять на слабо? Выгляжу, что ли, не слишком представительно? То Сагар своей родовитостью подавить хочет, то следователь. Теперь вот эти две доминаторши юные». Вместо ответа демонстративно расстегиваю пуговицы и стаскиваю с себя китель. Он хоть и порядком запылен после марша, но отстирать его от масла будет той еще задачей. А слуг в полевом лагере нет, как и прачечных. Это тебе не академия. «А что ты делаешь?» Удивилась Мира, когда я стянул еще и сорочку, оставшись с голым торсом. «Изнасиловать вас собираюсь, потому и раздеваюсь». «А справишься с двумя-то?» Ядовито поинтересовалась Шилин. «Да и там ты наверняка тоже маленький». «Пока что никто не жаловался, вы тоже не будете». Аккуратно сложив одежду, я подошел к ноге дракона и внимательно осмотрел внутренности. Керосиновая лампа давала достаточно света, разгоняя системой зеркал тень от корпуса голема. А хитросплетением труб, шестеренок и цилиндров меня не удивишь. Если девушки хотели меня напугать, то просчитались. Как и всякий хороший рыцарь, я неоднократно помогал техникам со своими машинами. Техники они бывают разные, хорошие и плохие, ленивые и трудолюбивые, изобретательные и делающие все строго по инструкции. Но есть у них один, но фундаментальный недостаток. Не они идут в бой на машинах, которые обслуживают. Да и зачастую они в дефиците. Копью положено 3 команды техников по 4 человека в каждой, то есть 12 человек, плюс рунный кузнец. Но по факту количество техников редко превышало количество машин в копье. А если в Балее насчитывалось хотя бы 3 рунных кузнеца, то это считалось удачей. Впрочем, полные Балеи к концу войны тоже считались чем-то из разряда легенд. И что у нас тут? На первый взгляд действительно, что-то с гидравлическим демпфером ступни. Не должен он быть таким замасленным. А вот это интересно. Макнув 2 пальца в натекшую под ногой дракона лужу масла, я на ощупь проверил его на вязкость, поднес пальцы к носу, принюхался. Ну да, так и есть. «Есть чем вытереть». Мира протянула мне кусок замызганной парусины. «Проблема не в демпфере, а в масле», сообщил я девушкам, тщательно вытирая пальцы. «Некий умник его явно разводит какой-то дрянью». Сталкивался с подобной практикой. Нечистые на руку техники любят проворачивать подобные фокусы, сбывая излишки дорогого машинного масла на сторону. В мирное время это еще можно как-то, если не простить, то хотя бы спустить на тормозах, если техник хороший. Но в военное одного такого ловкача мы на мехи в бой отправили, привязав веревками к лобовой броне. Выжил и даже красть перестал. Легкая седина ему только шла, а одежда отлично скрывала оставшиеся после кислоты ожоги на ноге. Девушки переглянулись. «Вилор? Он собака», — подтвердила Мира. «Опять взялся за старое. Но демпфер все равно сменим. Я точно знаю, на складе новый есть», — предложила Шилин. «А почему тебе, а не мне?» — возмутилась Мира. «Тебе недавно все фильтры меняли, и сальники, и часть приводов», — напомнила ей подруга. «Как и тебе. Мне всего два фильтра сменили». Пришла очередь Шилин возмущаться. «Когда вы закончите с ремонтом?» Отлично понимая, что это может затянуться, я вмешался в спор. Внезапно у меня образовалась куча важных дел. В моем егере тоже нужно масло проверить. Вдруг этот неизвестный мне Вилор и там постарался. Или у него последователи есть с еще не переломанными руками. Хотя зачем же ограничиваться только руками? «Дня через три будем готовы к тренировкам, мой капитан», — шутливо отсалютовала мне Шилин. «С машинами у тебя неплохо», — признала Мира. «Посмотрим, что там будет с командованием». «Что же, особой любви между нами, может, и не будет, но они готовы подчиняться. Это главное. Да и в команде они последний год». «Держите». Достав два запасных амулета связи, передаю их девушкам. Кон до нашего отбытия в полевой лагерь так и не смог найти себе напарника, так что довольствовался наблюдением со стороны и изучением теории. «Вещь дорогая, редкая. Постоянно носите его на себе. Считайте, что это второй кристалл-активатор». «Золото?» — оценила Шилин. «Богато живешь, Пашвельк». «Гарн, просто гарн. Хотя мой капитан меня тоже устроит», — хмыкнул я, подмигнув девушке. «Посмотрим на твое поведение», — отозвалась она и уже серьезно спросила. «Что за артефакт?» Я хотел ответить и все объяснить, но Мира успела первой. «Амулеты связи», — пояснила она подруге. «Помнишь, я тебе о них рассказывала?» «Это те самые, из-за партии которых наши семьи чуть не передрались?» В голосе Шилин появился нескрываемый интерес. «Да, зачарование на кровь. Дальность около километра». «Меньше», — внес корректировку я. «Мы замеряли. Получается, чуть больше 500 метров». «Жаль», — вздохнула Мира. Жадно схватив один из амулетов, она тут же повесила его на шею. «Можно было бы посадить зрителя с амулетом на трибуны, и он бы передавал нам все маневры противника». «Что же, ход ее мыслей мне нравился, в отличие от поведения. Не люблю, когда мной пытаются манипулировать, давить знаниями или авторитетом». «Хорошая идея, но, увы», — сказал я, достав тонкую серебряную иголку и флакончик из-под душистой воды, заполненный спиртом. «Прокалываем палец, мажем руну кровь. Не забыли еще, как она выглядит?» Для работы амулетов нужна регулярная подпитка кровью, вот и пришлось обзавестись необходимыми инструментами. Иголку Ланила сделала, она же отдала пустой флакончик из-под душистой воды, а спирт я в аптеке купил. «Ты еще и кровопийца, вон как подготовился», — хихикнула Шилин, но как-то нервно. «Ха, неужели наша великанша боится крови или иголок? А выглядит такой взрослой девочкой. Ладно, сделаю вид, что ничего не заметил». Поморщившись, Шилин проколола палец, обработала первый амулет. Проделала то же самое с амулетом подруги. «Сюда тоже». Я ткнул пальцем на свою грудь, где рядом с кристаллом болталась еще одна копия. Хотя это у прочих копии, а у меня единственный и неповторимый оригинал. «А ты поделиться кровью не хочешь?» — спросила она, проделав требуемое. «Уже делился, а вам предстоит повторить операцию с оставшимися тремя членами команды». С легкой ноткой мстительности добавил я. Не смог удержаться. «И в начале каждой декады все делается по новой». Девушки синхронно застонали. Не очень удобно, но как есть. «Проверка!» Мысленно обратился я к Шилин, пока Мира тщательно полоскала иголку в спирте. «Правильно, зачем нам грязь до микробов в раны заносить?» Шилин вздрогнула, посмотрела на меня. Перевела взгляд на амулет. «Вижу, что работает», — подытожил я. «Для ответа представь, что хочешь мне что-то сказать». «Он ведь не читает мысли?» «Не читает», — успокоил я девушку. «Все твои тараканы останутся с тобой, а мои со мной. Им и так тут тесно». «Это радует». Объяснив про амулеты, я оделся. Хватит сверкать голым торсом. Нет, я не стесняюсь, но солнце печет, а я бледный, словно один ядовитый гриб. Мгновенно сгорю. Открыв планшетную сумку, я вынул револьвер. Следом извлек пачку листов и вручил их девушкам. «А чего это они на меня с такой опаской косятся?» «Ах да, револьвер. Я так к нему привык, что внимания не обращаю. А после нападения ликанов практически перестал прятать. Да и дурной пример заразителен. Многие первокурсники обзавелись оружием. Дея – наглядное тому доказательство». «А это правда, что на Академию напало несколько сотен ликанов?» – спросил Шилин. «Несколько сотен?» Мне не удалось скрыть изумление. На войне и на рыбалке часто грешат преувеличением. Врагов погибло бесчисленное множество, считать устали. У нас два раненых и испуганная лошадь. Но несколько сотен, да сотня ликанов порвала бы нас, несмотря на слона, коменданта общежития и магию родовитых. Несколько десятков. 68 тварей, если я ничего не путаю. Припомнил я, развеяв фантазии девушек. «Расскажи, как все было?» То ли попросила, то ли потребовала Мира. «А за это мы так и быть, будем тебя слушаться», — поддержала подругу Шилин.